Глава 6. Ва-банк. Казалось бы, угроза со стороны Змеевой устранена, и Свете можно возвращаться в университет, но дед постановил ей оставаться дома до того, как Розария вернется к своей семье. «Когда обнаружат ее пропажу, если уже не заметили», — неторопливо объяснял надувшийся внучке дед. «То виновника долго искать не будут, к нам первым делом явится... А уж пропажа Розарии и твое демонстративное появление на следующий день!» Он выразительно замолчал, затянувшись своей трубкой. «Боишься, что на меня нападут?» — констатировала Света. «Уверен в этом». Тяжело вздохнув, девчонка вернулась к себе в комнату. Я в этот момент активно переписывался с Риткой. Сестра рассказывала о своей учебе и вскользь упоминала о некоем Андрее. Как я понял, это тот парень, что увивался за ней в первый день учебы. Делились со мной о нем вскользь. Отлично помню мою предвзятость по отношению к парням Риты. Она вообще обычно рассказывала о своих вторых половинках только тогда, когда хотела порвать с ними. Формула «надоел парень, не отстает» рассказала Олегу, парень пропал, работал у Риты безотказно. Но не в этом случае. Сейчас со мной именно делились впечатлениями, как с подружкой. Сначала робко, но постепенно видя, что я не агрюсь, как обычно, все сильнее раскрывая свою душу. Это грело, а еще заставляло посыпать голову пеплом из-за понимания, что для Риты я раньше был хоть и любимым братиком, но тем еще дуболомом. И до моей смерти она бы со мной никогда не стала делиться своими девичьими секретами. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Он сказал, что со мной прикольно. Читал я смс-ку. Предлагает полетать на параплане вдвоем. Как думаешь, стоит? Я задумчиво склонил голову. Планы этого Андрея мне были кристально ясны. Вскружить Ритке голову, после чего залезть к ней в трусики. Каюсь, грешен, у самого в первую очередь такие планы были к любой понравившейся мне девчонке. И различие между ними было только в том, какие усилия для этого мне придется приложить. У всех планка доступности разная. Одно и достаточно романтического вечера, который сразу окончится в ее постели. Если у такой девушки подобное случается с большинством парней, то статус шлюха ей обеспечен, даже если никаких денег она от кавалера не берет. А уж молва про таких разлетается меж парней со скоростью пожара. Девушки и сами об этом знают, но некоторые не успевают осознать, насколько это для них опасно. Им нравится секс, нравится менять парней, но они не думают о том, что когда им понравится тот, самый единственный, он с ней не останется. Нет, переспит, а вот больше нифига. И будет потом эта девчонка горько сожалеть и, естественно, обвинять в сложившейся ситуации окружающих, а про парней кричать, что они все кобели и козлы. Другой, самый распространенный тип девчонок – это те, кому хватает 2-3 месяцев на свиданки до первого секса. Как правило, на нем же все и заканчивается. Но тут зависит от качества секса. Если понравилось обоим, то отношения могут и продержаться еще примерно столько же времени. И когда девушка созревает до мысли остепениться, то ей намного легче найти себе парня, который согласился бы на это. Эти девушки переходят в третий тип, за которыми нужно ухаживать минимум по полгода. Причем качественно. Не только цветы, рестораны, кино, но и дорогие подарки. Стоимость дороговизны определяется уровнем запросов леди. Возможно, совместные поездки и необычные свидания. Есть еще много других типов, но это самые распространенные. И раньше я всеми силами старался не допустить, чтобы сестренка оказалась в первой категории, со скрипом смотря на вторую, а сейчас, похоже, она решила перейти в третью. Или это этот Андрей думает создать ей такую иллюзию? А что, вполне возможно. Показать все атрибуты третьего этапа с дорогими подарками, необычными свиданиями, но закончить отношения после первого же секса, который часто случается в первый месяц отношений. Вот этого-то я и опасался. Не хочу такого для Ритки, потому и задумался над ее вопросом очень сильно. «Если тебе нравится параплан или хочешь просто попробовать, лети», — решился я. «Только помни, что я тебе говорил. После первого же секса он значительно утратит к тебе интерес, и ты будешь для него тем ценнее, чем больше ему придется потратить сил на твое завоевание». «Братик, ты мне такое уже в пятый раз пишешь. Не переживай, я все помню. Спасибо». Эх, вздохнул я. Все-то ты помнишь, но когда он тебя бросит, вспомнишь ли ты об этом? Мимо меня тенью прошла Розария. Дошла до кресла рядом с дедом, куда и уселась, уставившись в сторону выхода на террасу, через открытую дверь наблюдая за колышущимися яблонями. Да уж, даже не знаю, что было бы гуманнее. Просто убить ее или превратить вот в такой вот не-овощ. Она все понимает, может спокойно ответить, но сама при этом разговор никогда не начинает и вообще предпочитает созерцать. По-другому и не скажешь. Я не выдержал такого соседства и пошел в комнату к Свете. Пусть лучше она мне еще какую-нибудь лекцию по истории почитает. Через призму взаимоотношений между медиумами она начинает играть новыми красками. Увар Змеев заявился в особняк на следующий день после этого разговора, предварительно позвонив и договорившись о встрече. «Добрый день! С чем пожаловал?» — начал дед, проводив гостя в зал. На этот раз выгонять меня он не стал, как и Лина, что сидел здесь же и тестировал меня на умение смотреть сквозь иллюзии. Пока что он натаскивал чисто на рефлекторное применение глифа с намерением видеть невидимое. Стопроцентной гарантии увидеть сквозь иллюзию это не дает, но позволяет с высокой степенью вероятности заметить само использование маскировки. «Вы похитили члена моей семьи», — как и в прошлый раз начал сразу с дела Увар. Это был ответ на ее действия. Тут дед из расслабленного состояния резко перешел к готовности вцепиться в горло гостю, что выразилось чуть подданным вперед корпусе и сжатых на подлокотнике пальцах. Или это была не ее личная инициатива, а первые боевые действия в необъявленной войне? Никто вам войну не объявлял. Пока. Оскалился Увар. Но это только из-за моего доброго расположения. Не забывайся, малыш, усмехнулся жестко дед. Не в твоем расположении дело, а в твоей слабости. Говори, чего хотел. Я требую отдать Розарию. «Живой или мертвой? Если она мертва, мне нужно подтверждение ее развоплощения, но тогда...» Тут Увар катнул желваки на скулах. «Тогда война точно начнется, как и в том случае, если я не выйду через час отсюда!» «Розария Змеева жива, но за свои действия она приговорена мной к лишению сил медиума». Увар побледнел. «Я же провел обряд. Ближайшую неделю она будет жить здесь, пока эффект не закрепится. После чего мы вернем ее вам. Учитывая ее нападение и стремление убить мою внучку, считаю, что на этом, на личной вендетте, можно будет поставить точку. Любое следующее нападение на членов моего рода или наших людей я сочту объявлением войны и действовать буду соответствующе». «Лишили сил, значит, все еще бледный, то ли от злости, то ли от распирающей его ненависти, а может и то, и другое», — прошептал Увар. «Я тебя услышал, Пересвет. Зря ты сомневаешься в моем добром расположении. Я старался играть по правилам и свою семью удерживал от их нарушения. Но сейчас войны не будет», — вернул себе самообладание Увар. «Но ты пожалеешь о содеянном». Не прощаясь, темный двинулся на выход. Я вопросительно посмотрел на деда. Может, остановить его? Но тот лишь отрицательно покачал головой. «Зря! Паровозы надо давить, пока не ищут чайники. Последующие события только укрепили меня в этих мыслях». Экстренный выпуск раздалось с экрана телевизора день спустя после прихода Змеева. Женская часть Дажьевых сидела в общем зале и смотрела мелодраму по одному из местных каналов. Мне было скучно, и я играл на айфоне в скачанные бесплатные гонки. Раньше как-то мне было не до игр на телефоне, а сейчас, гляди-ка, понравилось. И чем только от безделья не займешься. Вот в этот момент вместо рекламы и началась трансляция. Мирослава тут же нахмурилась, а вот Света лишь раздраженно дернула плечиком. Только что стало известно, что неизвестные сектанты провели в детском саду номер города жуткое жертвоприношение. Преступников удалось схватить, но те успели убить 78 детей и 7 воспитателей. Как стало известно нашей редакции, эта же секта проводила свой жуткий ритуал раньше, но уже на территории Краснодара. 3 раза преступникам удавалось воплотить свой ужасный замысел и уйти безнаказанными. Первоначально они украли детей поодиночке в течение длительного времени и затем убили их в подвале дома номер по улице После этого устроили поджог и скрыли следы своего преступления. В следующий раз был замаскирован под теракт в торговом центре «Магнолия». Последний случай их деятельности зафиксирован в филиале Московского технического института в его спортивном зале. Во всех случаях, кроме теракта в торговом центре, сектанты рисовали один и тот же символ своего бога. На экран тут же появилось фото кровавого рисунка на полу спортзала детского сада. Очень знакомого рисунка. Как утверждают сами сектанты, они пытались призвать силу своего бога-змея для продления собственной жизни и получения нечеловеческих сил. По их словам, символ позволяет выпить жизни душу их жертвы и передать половину богу-змею, а вторую – создателю символа. Полиция в замешательстве. Вот фото арестованных. На экране показали лица молодых людей и девушек чуть старше 20 лет. А вот их же фото, но месяцем ранее. На фото были видны похожие лица, постаревшие лет на 30-40. По анализу крови и отпечатков пальцев, а также биометрии глаза, установлены личности сектантов. Ими являются уроженцы Краснодарского края. Лидия Кошкина, Алексей Сорокин, Вячеслав Магарь. Всего назвали 10 имен, под каждым из которых была дата их рождения. И самому молодому сектанту оказалось 56 лет. Кроме этого, при задержании преступники оказали ожесточенное сопротивление. Дальше шли кадры, как ворвавшиеся в садик полицейские приказывают положить руки за голову и лечь на землю. А в ответ ближайший к ним сектант просто отбрасывает одного из полицейских на десяток метров, а у второго отбирает автомат и рвет его голыми руками пополам. Сюжет продолжался, в подробностях рассказывая о задержании, невероятных способностях сектантов. И еще пару раз описав использованный ими символ, а также один раз мельком упомянув всю последовательность проведенного ритуала, фактически выдав всяким отмороженным психам четкую инструкцию по его применению. «Это что такое?» – просипел я, не веря тому, что увидел. «Разве это не является прямым нарушением тайны медиумов?» «Нет», – прошептала бледная Мирослава, «да и ее дочки выглядели не лучше». «Но ведь власти не смогут это проигнорировать», — не согласился я. «Да и наверняка найдутся те из элиты, что захотят проверить ритуал. А после этого раскрытие, кто именно стоит за сектантами. Лишь вопрос времени. Разве другие боги, что установили запрет на распространение информации о медиумах, этого не понимают?» «Я не знаю», — повернув голову ко мне, прошептала Мирослава. «Меня вообще удивляет, почему они раньше так не делали». Покачал я головой. «Ты же сам только что сказал, что так они раскроют нашу тайну», — заметила Доброслава. «Да я не о том», — отмахнулся я. «Почему змеевы сразу не провели ритуал в другом городе, за пределами территории, подконтрольной нам?» «Из-за негласных правил», — беря себя в руки, ответила мне Мирослава. «Одно из них — не распространять информацию о себе самим. Это должны делать другие, не связанные с потусторонним миром люди. Более того, давать им информацию для распространения тоже было нельзя. Поэтому, чтобы о змее узнало как можно больше людей, и нужна была акция в крупном городе. Но сейчас, когда они фактически стали напрямую выдавать всю информацию СМИ, да еще так, концентрированно, развела беспомощно руками женщина. Я не знаю, что думать. Например, кобру змеев. За ту статью в третьесортном журнале, из-за которой ты умер, был наказан самим Уваром. Иначе его бы ждало судилище. Что мешает сейчас устроить это? Наказать всех змеевых? Сам змей и угроза объявления войны между двумя родами. Фактически пошли ва-банк. Если змей сумел преодолеть незримую грань и стал богом, устроить судилище над своей семьей и чужому богу он уже не позволит. Да и вообще... Молодые боги стремятся сразу же нарастить свою паству, чтобы их не прихлопнули более сильные собратья, чем он сейчас и занимается. Если он сумеет убедить остальных, того же дождь бога, что сумеет сохранить тайну, то его не тронут. 3 дня на это у него есть. Но если будет объявлена война между родами, на фоне всего остального риск раскрытия тайны увеличится. «Вот как неприятно», — удивился я. «То есть на 3 дня у нас связаны руки?» «Да». «Но все равно не понимаю, что ему мешало поступить так раньше?» «Молодым богам дается 3 дня на набор паствы, и то только в случае, если это не грозит разоблачению остальных. Потом другие боги имеют право бросить вызов молодому и убить, Если тот не примкнет к кому-то из более сильных собратьев своей стихии, как обычно и случается. Тут сразу несколько рисков для змея. Мирослава уже полностью взяла себя в руки, и хоть женщине не нравилось, что происходит, но и первоначальный шок уже прошел. Первый. Он может не стать богом, и тогда из-за угрозы разоблачения кара будет молниеносной и жестокой. Его потомков просто уничтожат, а самого змея развоплотят. Второй риск. Змей не сумеет собственными силами сохранить тайну. Тогда другие темные боги не будут иметь права встать на его защиту, когда светлые придут за его головой. Для бога, кроме увеличения паствы, лучший способ стать сильнее — убить бога противоположной стихии. А молодой бог в этом случае — лакомая добыча, невзирая на его цвет. Третьим риском является то, что змей может не успеть набрать достаточно паствы, чтобы начать получать стабильный приток сил. Тут уж очень важно, какой символ он создает и для чего. Какие пожертвования нужны. Чем бог моложе, тем жертв нужно больше. Даже если, как наш предок, заложить в качестве пожертвования сельхозпродукты. В первые годы его становления приходилось жертвовать их тоннами ради получения краткосрочного усиления светом. И так во всем. Возможно, лет через 1000 этот символ сможет набрать достаточно силы, чтобы хватало пары капель крови жертв ради омоложения на 10 лет. И при этом даже жертва останется жива, хоть наверняка сама постареет на тот же 10. Но сейчас только гигатонны смертей способны дать такой эффект, о каком рассказывают здесь. Кивнула она на экран. «Так змеевы врут?» «Нет». Просто либо они убили где-то еще, чего не показали, либо змей напрямую воздействовал на их сектантов всей полученной от ритуала силой, еще и от себя добавил, что более реально. А сам символ, он ушел, к душе мира, чтобы закрепиться. «Уверена в этом», — кивнула Мирослава. «И в ближайшее время от такой рекламы сотни людей начнут пробовать его применять». Последние слова прозвучали зловеще. Сотни попыток повторить кровавый ритуал. Неужели страну захлестнет волна насилия? Надеюсь все же, что у нас нет столько психов, и остальные вполне адекватные люди. А то мне страшно от того, какой ящик Пандоры может вырваться в мир при раскрытии тайны о существовании медиумов.